У жены же наследника русского престола, а уж тем более у императрицы, права выбора не было. Принадлежность к национальной конфессии, православию, являлась обязательной. Это непререкаемая традиция, свято соблюдаемая на протяжении столетий существования монархии. Несомненно, что природное чувство долга и незыблемость убеждений Алисы Гессенской не позволяли легко изменить религиозные привязанности. Принцесса долго мучилась, колебалась и переживала, когда выяснилось, что для соединения с любимым необходимо изменить клятве верности, данной при конфирмации, и отречься от лютеранской веры. При стойкости ее убеждений подобное сделать было очень нелегко, объясняя собственное упорство, именно это обстоятельство всегда и приводило. Но можно предположить, что существовала и еще одна тайная причина, о чем боялась говорить, но которая многое объясняет. Причина эта была медицинского свойства. Алиса прекрасно знала, что ей надлежит не только соединить свою жизнь с жизнью Никки, не только в будущем стать царицей в огромной империи, но исполнить свою важнейшую обязанность – подарить мужу и России наследника престола. И здесь возникало опасение, связанное со страшной болезнью, гемофилией, несвертываемостью крови. Недуг передавался по женской линии, но лишь представителям мужского пола. Гемофилия считалась и до сих пор считается неизлечимой. Но особенно опасной бывает в первые 15-20 лет жизни. У страдающего гемофилией человека любой ушиб, царапина, кашель, удаление зуба или какая-нибудь иная жизненная ситуация, связанная с кровотечением, могла привести к летальному исходу. Происхождение недуга было неясным, проявления его являлись неожиданными, и каждый приступ мог стать роковым. Эту болезнь крови, вызываемую загадочными генетическими мутациями и особо распространенную в высшем свете, иногда называли болезнью королей. По непонятной причине она проявилась у королевы Виктории, прямые потомки которой стали ее носителями. Восьмой ребенок Виктории, ее четвертый сын Леопольд, родившийся в 1853 году, оказался гемофиликом. Мать была потрясена, когда о том узнала. Он скончался в 1884 году, в возрасте 31 года, и королева горько переживала. Матримониальные связи привели к тому, что от английской королевы через ее дочерей и внучек гемофилия перешла к монархическим домам Испании, России, Германии. Когда умер дядя Алисы, принц Леопольд, принцессе исполнилось 12 лет. Но еще раньше, в 1873 году, от подобного же заболевания погиб ее старший брат, трехлетний Фридрих. Хотя она сама того не помнила, но, повзрослев, слышала рассказы о мучениях маленького Фритти. Потом, уже в девических летах, узнала, что сыновья ее старшей сестры Ирены, вышедшей замуж за принца Генриха Прусского в 1888 году, гемофилики. Мимо сознания чуткой и сострадательной принцессы Алисы не могли пройти подобные вещи. Она всегда с трепетным вниманием относилась к несчастьям, трагическим случаям и предзнаменованиям. Загадочная болезнь, в которой некоторые видели божью кару за неправедную жизнь, интересовала внучку королевы Виктории. Известно, что она читала труды австрийского естествоиспытателя Менделя, где анализировались важнейшие факторы наследственности. Она боялась, что ей выпадет эта жуткая участь произвести на свет мальчика-гемофилика. Эти страхи, в не меньшей степени, чем перемена христианской конфессии, заставляли упорно говорить «нет» на предложение брака из России. Если бы не любила цесаревича Николая столь пламенно, так страстно и глубоко, то никогда бы не согласилась. Но зов сердца победил потаенные опасения и страхи. Она дала согласие, уверившись, что раз все этого желают, значит, то не грех, значит, так угодно Господу. Ведь любовь искренняя, настоящая, всеохватная, дар Божий. Это как жизнь, как смерть. Этого нельзя отринуть, нельзя избежать. Это надлежит смиренно и благодарственно принимать. Она приняла, став по-настоящему счастливой, как никогда уже не была с самого детства. Да, воистину, любовь – высшее земное благо, и жаль того, кто ее не знает, написала в одном из писем жениху. Знала, что сама любима, любима честным и преданным человеком, и думала только об одном – что сделать, как вести, чтобы быть достойной высокого святого чувства. После помолвки она провела с Ники 12 дней. Они были такими радостными. Тяжелая ноша спала с души. Цесаревич был просто поражен. Он и не предполагал, что его милая может быть такой веселой, так заразительно смеяться, что делала ее еще красивей, еще желанней. В том апреле 1894 года в Кобурге много фотографировались. Самая примечательная фотография была сделана в Кобурге 9 апреля, когда у дверей замка фотограф запечатлел 30 человек. Это удивительный документ эпохи. Аналогов ему просто нет. В центре с неизменной тростью королева Виктория со своей старшей дочерью, вдовствующей германской императрицей Викторией Фредерикой, и сыном последней, своим внуком, германским императором Вильгельмом II. А дальше другие, именитые со всей Европы. Князья, герцоги, принцы и принцессы. Здесь запечатлены и цесаревич со своей невестой. Он в строгом темном сюртуке с котелком на голове. Она в светлом платье, поверх которого накинуто длинное меховое буа, в маленькой шляпке с букетом фиалок на тулье. Те дни для жениха и невесты пронеслись быстро. Утром непременно пили кофе у королевы Виктории, днем ездили кататься. Только на прогулках удавалось остаться вдвоем, да порой и вечером могли посидеть час-другой без посторонних. Все же остальное время кругом были люди, бесконечные встречи, завтраки и обеды в присутствии десятков лиц, кучи поздравительных телеграмм, требовавших ответа. Вечерами концерты и спектакли. На 2 дня уехали в Дармштадт, где их радушно встречали молодожены Эрни и Даки. Николай Александрович внимательно осматривал комнаты Алекса во дворце. Ему здесь все было интересно. Невеста все сама показывала, повезла на могилы своих родителей, со слезами рассказала, как они умирали. Каждый день лишь укреплял их взаимную любовь, и уж ни он, ни она и представить не могли, как бы жили друг без друга. Через 2 недели после помолвки невеста призналась в письме Николаю Александровичу. «Я никогда не забуду этих первых дней. И какая гадкая я была с тобой. Прости меня, мой дорогой. Если бы ты только знал, как я тебя обожаю, а года только укрепили и углубили мою любовь, я бы только хотела быть достойной твоей любви и нежности. Ты слишком хорош для меня». Сестре цесаревича великой княжне Ксении Александровне писала из Кобурга. «Осталось только 2 дня, а потом мы расстанемся. Я чувствую себя несчастной при мысли об этом, но чего не вылечишь, надо вытерпеть. Тебе можно позавидовать, ведь ты видишь Сандро каждый день, а я не увижу моего Ники более месяца. Не могу описать моего счастья, оно так велико, и я могу лишь на коленях благодарить Бога за то, что Он меня вот так наставил. А какой ангел, милый мальчик! Как рады вы будете, когда он к вам вернется!» 20 апреля наступил день прощания. Он уезжал в Россию. Она в Дармштадт, оттуда к бабушке в Англию. Все дни обсуждали срок свадьбы. Цесаревич хотел устроить ее как можно скорее, желательно уже осенью. Принцесса же считала, что не надо спешить, что она должна серьезно подготовиться к жизни в России. Следовало изучить православные каноны, узнать законы и традиции далекой страны, хоть в самой общей форме овладеть языком. Однако последнее слово здесь оставалось за императором и императрицей. Договорились, вернувшись домой, Никки сразу же все выяснит и ей сообщит. Обещал, что как только представится случай и закончится военное учение, непременно приедет к ней, наверное, в июне. Когда наступила последняя минута, не плакали. Предстоящая разлука хоть и была неприятной, но виделась непродолжительной. На следующий день в вагоне поезда цесаревич записал: «Как ни грустно теперь не видится, все же при мысли о том, что случилось, невольно сердце радуется и обращается с благодарную молитвою к Господу». В апреле 1894 года началась переписка Николая Александровича и Александры Федоровны, тогда еще лишь принцессы Алисы. Она длилась 23 года и донесла до потомков мысли, чувства, боль и радость жизни двух любящих сердец, их земные заботы, надежды и печали, их живые голоса. Они всегда друг перед другом были абсолютно откровенны, никогда не лукавили, думали и воспринимали мир в одних цветах, хотя у Александры Федоровны порой и преобладали более резкие тона. В одном из первых писем принцесса заметила: «Я такая же, как ты. Я тоже стесняюсь выражать мои чувства, и мне хотелось так много тебе сказать и о стольком спросить, но я не посмела. Нам придется побороть эту слабость. Как ты думаешь?» С годами они стали понимать друг друга с полуслова, без всяких недомолвок. При этом каждый оставался самим собой, и их человеческие индивидуальности в полной мере отразили сохранившиеся послания. Став мужем и женой, они редко расставались. Лишь Первая мировая война принесла длительные разлуки. Поэтому большая часть этих документов относится к досвадебному и военному периоду их жизни.